Большая синица, парус майор. От других синиц отличаются крупными размерами, чуть мельче воробья. Сочетанием зеленоватого верха и желтого низа с черной шапочкой и белыми щеками. Редко встречаются особи без желтых и зеленых тонов. Молодые окрашены более блекло. Шапочка без блеска, щеки желтоватые, черная полоса не полностью оконтуривает их снизу. От горлового пятна посередине брюха к подхвостью проходит черная полоса, широкая у самца, узкая и порой прерванная у самки. Из всех синиц большая – наиболее частый посетитель кормушек в зимний сезон. Населяет леса разных типов – опушки и перелески, населенные пункты, особенно осенью и зимой. Есть полностью оседлые городские популяции. Повсюду обычный кочующий или оседлый вид. В гнездовой сезон, середина весны, держится скрытно, в остальное время образует стайки, хорошо заметно, непугливо. Песня звонкая двух- или трехсложная «ци-ци-тю», «ци-ци-тю» или «ци-тю-ци-тю» с понижением на последнем слоге. Активно поет в конце зимы, начале весны. Позывки «резкая пинь», похоже на зяблика, негромкая «ци-ци-ци», при тревоге ворчливое стрекотание «цинь-чер-ре-ре-ре-ре».